В усадьбе Конунга было тихо и пустовато. Распоряжался тут теперь Бьяртир Лохматый, потому что Стейнвер, полной скорби по брату и тревоги о сыне, стало не до чужих хозяйств. Дом без хозяина быстро пришел в упадок и наводил на мысль о сиротстве. Борглинда бродила по опустевшему жилищу, как потерянная, и сама себе казалась забытой, ненужной вещью. После возвращения раненых на нее стали посматривать косо, и она сторонилась людей, к которым так привыкла за прошедшие месяцы. Между нею и фьялями возникло отчуждение, невыраженное, но гораздо более страшное, чем в первые дни ее здешней жизни. Тогда они сознавали себя сильнее и жалели ее, а теперь думают, что она радуется их несчастью. Да разве она радуется? «А что с ней будет?» — спросила как-то Сальвейк. Ее родич Гримкель предал Конунга, а значит, сам решил ее судьбу, — ответил Хьорлейф. «Для этого и берут заложников. Но что с ней будет?» «Может, Конунг отдаст ее мне?» — с грустной надеждой предположил Слагви. Он жалел молоденькую девушку, которая была так мало виновата в предательстве Гримкеля. «Она такая хорошенькая, а я теперь как-никак великий герой, покрытый шрамами и увенчанный славой. А?» «Не думаю, чтобы он на это согласился», — сурово сказала Фру Стейнвер. Глаза у нее теперь были красные и опухшие, кончик носа на бледном лице тоже покраснел, и вся она стала напоминать обиженную мышь. Но ее горе уважали и разделяли, поскольку дружелюбного и учтивого Модальва Ярла любили в Аскефьорде. Ее или продадут в рабство, или принесут в жертву. Во славу погибших и за жизнь оставшихся. «В жертву скорее. Так будет лучше», — проворчал Гейрольф из Ольховой рощи. «Она знатного рода, молодая девица, хорошая жертва. Она не хуже Вильмунда обеспечит нам 2 года побед. А сейчас они нужнее прежнего». Разговор этот происходил в Дымной горе, но быстро пополз по Аскефьорду и уже к вечеру дошел до усадьбы Конунга. С того дня, как пришли дурные вести, Борглинда не знала покоя, понимая, что разгром Фьялли и предательство Гримкеля не принесут ей ничего хорошего. Человек ко всему привыкает. За полгода она привыкла жить среди фьяллей, привыкла к девичьей с коврами о Сигурде и Брюнхильд и к гриднице с ясенем посередине, привыкла даже к положению заложницы и позабыла, чем оно грозит. Но теперь все началось сначала, и прежние воображаемые страхи стали почти явью. Не сегодня-завтра. Собственное положение земли вдруг показалось таким ненадежным, что привычные вещи сделались как чужие, и даже собственные рубахи и платья оказались Борглинде уже не принадлежащими ей. Теперь она была готова благословлять тот прежний Аскегорд, в котором прожила столько времени, и уже не желала другого счастья, кроме как провести в этой девичьей с красно-голубым ковром всю оставшуюся жизнь. Но в это скромное счастье уже не верилось. Рабство. Ее могут посадить за жернова прямо тут, в Аскегорде. Ее, дочь Лейрингов. Или увезут за море и продадут. Молодая девушка и ее происхождение стоят 2 марки серебра. И Борглинда судорожно смеялась наедине с собой, воображая, что наконец-то узнала себе цену. Ее посадят за жернов, заставят ходить за скотиной и чистить котлы. А поскольку она молода и красива, то любой, кто на нее раскошелится, непременно подтащит ее к себе на лежанку. Может, даже в обмен на свинарник. Но это немногим лучше. По сравнению с этим, даже мысль о жертвоприношении давала облегчение. Один умелый удар ножа, и все. Ее принимают сияющие палаты Асгарда. Ни жерновов, ни унижений рабской жизни. Жить в рабстве она не сможет. Никак не сможет. Она не так воспитана. Куда ни глянь, со всех сторон мерещились темные глухие стены. Борглинда изо всех сил старалась держать себя в руках. Но порой на нее накатывало такое отчаяние, что хотелось кричать и биться об эти невидимые стены головой. Те, кто еще месяц назад держался с ней приветливо и почтительно, теперь сторонились ее, даже не заговаривали. Ее судьбу должен будет решить конунг, но уже сейчас на нее смотрели, как на мертвую. От таких, отмеченных злой судьбой, лучше держаться подальше. Только Сальвейк и ее брат оставались по-прежнему дружелюбными и почти каждый день приходили посидеть с ней. Из усадьбы ее теперь не выпускали даже под присмотром. «Жаль, конечно, что так вышло», — сочувственно говорил Слагви. «Правда, когда конунг вернется, я его попрошу, пусть Стейнвёрд себе болтает. Она просто злится из-за Модельва и Хродмара. Может, конунг мне тебя отдаст? У нас тебе будет хорошо, мы тебя не обидим. Мы же знаем, что ты ни в чем не виновата». За добрые намерения следовало благодарить, но Борглинда только кивала, не в силах выдавить ни слова. Отдать ее сыну Стури Одда конунг может только как невольницу. Если в Дымной горе ее не будут мучить тяжелой работой, она все равно останется рабыней. Навсегда. Выкупить ее некому. Да и не хотела она возвращаться к родичам, к Гримкелю, который предал и ее. Он должен был помнить о ней и о Свейне, когда задумывал свое второе по счету предательство. Он предал трижды. И будущее своего рода тоже. А оно ведь принадлежит не ему, и он не имел права им распоряжаться. Да будь он проклят во веки веков, тролль бородатый. Но короткий всплеск ярости тут же сменился новым приступом ужаса. Не может быть, что все это на самом деле. «Лучше уж в жертву», едва разжав губы, буркнула она. «Может и так», вздохнула Сальвейк, не зная, что предпочла бы для себя. «Знаешь, говорят, что если знатную девушку приносят в жертву Одину, то она становится валькирией. Так что для тебя там все сложится гораздо лучше, чем могло бы сложиться на земле. Твоя судьба счастливая. Подумай только, ты станешь валькирией». Борглинда подумала и вообразила себя верхом на огромном диком коне, черном как уголь, с горящими глазами и буйной гривой. В руке у нее копье, волосы стоят дыбом, а на лице такое же дикое, жестокое выражение, как и на конской морде. Отвратительно, нелепо. Ну какая из нее валькирия? Тролли бы их всех взяли. Борглинде стало смешно, она сдавленно фыркнула и тут же с ужасом поняла, что сейчас разрыдается. Сдержать это было уже невозможно. Не прощаясь с братом и сестрой, она прижала руку ко рту и бросилась вон из девичьей.